«В общем так», — сказал хозяин гостиницы. «Есть мой кузен Калуцирис. Надежный возница. А мобилер у него совсем новый, 30 лет не прошло, как купил. На полудюжине кристаллов, а не на 2-3, как у прочих голодранцев. Так что быстро поедете. Сиденья богатые, мехом чингайской лисы выстелены. На такое не стыдно задницу умостить и через весь город проехать. Больших людей на границу возил, даже самого Йогу Чунгагу из страны Укумби. Он у них там очень знатный человек, по-вашему, вроде графа». «О, да, только и смог выговорить я. Еще бы. Штука в том, что я прекрасно знал, кто такой Йога Чунгага. Замечательная личность, хотя, конечно, никакой не граф, и стать таковым не мог бы при всем желании. У них в Укумбе с иерархией обстоит так. Или ты капитан, или простой пират, или береговой житель. К последним относятся даже не с презрением, а с жалостью, как к совсем пропащим. Охотно делятся с ними награбленным добром и снисходительно принимают посильную помощь, всякий раз искренне удивляясь. Вот ведь в море ни разу не был такой бедняга, а съедобный суп из моллюсков сварить вполне способен. Поразительное достижение. Высшей же кастой считаются немногочисленные кораблестроители. Думаю, за всю историю Соединенного Королевства ни один великий магистр не пользовался столь безоговорочным влиянием на все население, каким по умолчанию обладают суровые укумбийские мастера. Впрочем, плевать они хотели на власть. Люди им не интересны, разве только в качестве товарищей уже построенных и будущих кораблей. Поэтому, кстати, без их одобрения науки морской охоты никого обучать не станут. Будь ты хоть трижды сыном, внуком или правнуком знаменитейших капитанов. Так вот, в юности Йога Чунгага был одним из матросов на шикке «Злобный Минкал», капитан которой, с пьяных глаз, не разобравшись, напал на Каруну, следовавшую из Уандука домой в Йеха. Наши ребята легко справились с пиратами и привезли всю команду в столицу для показательного суда. Посол Чикимба Битый Рог в очередной раз принес официальные извинения его величеству Гуригу VIII, а его неудачливые земляки дружно отправились в каторжную тюрьму Нунду. Всего на год, потому что долго держать укумбийцев вдали от моря все равно, что пытать, а пытки у нас запрещены. Обычно, если дело обошлось без жертв, их вообще сразу отпускают, ограничившись суровым штрафом, но команде злобного Минкала не повезло. Их капитан слишком грубо разговаривал с чиновниками канцелярии скорой расправы, и те в отместку устроили небывало свирепый судебный процесс. И вот там-то, в Нунде, среди гугланских болот, внезапно взошла звезда Йога Чунгаги. Чтобы не сдуреть от тюремной скуки, он принялся сочинять песни о пиратских походах. Сперва настоящих, а потом вымышленных, поскольку истории, свидетелем которых он успел стать, довольно быстро закончились, а вдохновение не иссякало. Друзья-пираты подняли парня на смех. До сих пор на островах Укумбийского моря сочинять песни было не принято. Зато остальные товарищи по каторге слушали Йога Чунгагу, открыв рот, заучивали его песни наизусть, а отбыв срок и вернувшись домой, охотно пели их в столичных и провинциальных трактирах. Пиратские баллады Йога Чунгаги быстро распространились по Соединенному Королевству и вошли в моду.